Глава 15, часть 2. О любви и сеновалах. Мы с Наташкой замерли. Оба. Не знаю, о чем думала она, а я, как в кино, увидел перед глазами кадры из своей прошлой жизни. Прям с раннего детства. И заканчивалась эта художественная нарезка сцены, в которой Николаич огромными ножницами отхватывает мне яички, а потом держит их в руке, трясет ими и хохочет громким и злодейским смехом. Потому что именно это и произойдет, если он нас сейчас спалит. А уж тем более, если спалит, чем мы тут занимаемся. Обещал же лишить меня самого дорогого. «Что за бабы?» — продолжал бормотать председатель. «Надо все в дом, а они оставили открытую дверь. Это как вообще?» В этот момент, будто назло, у меня начал чесаться нос. Безумно! Сил нет терпеть как. Долбанное сено, которое было везде, логично, это же сеновал, решило, а почему бы и нет, почему бы именно сейчас не начать лезть Жорику в рожу, щекотать и заставлять его чихнуть. Я пихнул Наташку локтем в бок, а потом принялся показывать на свое лицо обеими руками. Мол, не могу больше. Сил нет. Она сначала не понимала, что пытаюсь ей изобразить, а потом до нее дошло. Девчонка округлила глаза. Она тоже прекрасно осознавала, если чихну, это будет мгновенная смерть. Моя. Ее, возможно, отец пожалеет. Председатель продолжал ковыряться внизу и уходить, похоже, не собирался. Вот не сидится человеку, деятель, блин. Наташка потянулась за платьем, которое валялось неподалеку. Нырнула в него практически бесшумно. Потом глазами показала мне на маленькое окошко. Я в ответ глазами показал, что она сошла с ума. Ну, как показал? Вытаращил их, насколько возможно. Высота, может, и не сильно большая, но прыгать, по сути, с крыши тоже удовольствие невеликое. Ноги сломать можно, а там как выйдет. С моей удачей шея тоже под угрозой. Наташка закатила глаза вверх, намекая, будто я туплю. А потом руками изобразила что-то типа лестницы. Видимо, прыгать не придется, слава богу, а то, как в анекдотах. Только у нас не муж пришел, а отец. Девчонка вдруг резко сорвалась с места, натурально скакнула, как коза, к краю условного второго этажа, где лежала сено, а затем, свесив голову, окликнула председателю. «Батя! Ёпт! Наташка!» Его от неожиданности аж на месте подкинула. «Ты чего там делаешь? Вот дурында! Кто ж подкрадывается-то?» «Посидел! Ты и так седой, бать!» — резонно заметила девчонка. — Поумничай мне. Я по второму кругу посидел. Голос Николаевича выдавал две эмоции. Первое — сильный испуг, ясен пень. Испугаешься тут, когда в полумраке вдруг тебе резко в спину кричат. Вторая эмоция — сильное подозрение. Потому что явно Наташки здесь быть не должно. А она есть. И Николаевич в этом факте увидел странность. Я же... Пользуясь ситуацией, натянул штаны, футболку, а потом пополз к окну. «Ты какого лешего тут делаешь?» Голос председателя стал еще более подозрительный. «Так это, лежала, мечтала. Сам знаешь, на сеновале самое оно — помечтать». «Тю! Вот вы бабы, конечно! И что? Одна прям мечтала. Дома не мечтается». Судя по звукам, председатель подошел ближе. Я, естественно, пополз быстрее, выглянул в окно, реально стояла лестница, высунулся наружу, перекинул ногу и принялся очень быстро спускаться. Наверное, даже спустился бы, если бы не Мухтар. Окно выходило как раз во двор, за пределы хозяйственных построек. Пес, увидев мою задницу, которая очень быстро двигалась вниз, рванул ко мне. Подумал, игра такая. Хочет кореш Жорик с ним поиграть. Учитывая размеры Мухтара и его вес, а еще тот факт, что этот телок налетел на лестницу с разбегу, она, лестница, покачнулась, и я понял, что сейчас будет крутое пике. а внизу, на минуточку, колодец и земля. В колодец только если щучкой нырять, потому что ударишь спиной о саму конструкцию, мандец в спине, хребет сломаю точно. Значит, земля, всяко лучше. Короче, манданулся я со всей дури, аж воздух из легких выбило. В глазах потемнело. Мухтар скакал рядом, высоко подкидывая лапы, будто настоящий козел, и громко лаял. «Воры! Наташка! Воры там лазят! Слышишь?» Раздалось со стороны хозяйственных построек. А через минуту во дворе уже стоял председатель с вилами наперевес. Правда, я успел вскочить на ноги. Хотя бы не лежал звездой на земле. Ну, как вскочить? Подняться? Потому что было полное ощущение, если не сломал себе все сразу, то отбил точно. «Жорик!» – председатель опустил вилы вниз. «А что случилось?» Вопрос был закономерный. Я реально выглядел так, будто не просто что-то случилось, а произошел глобальный мандец. Волосы дыбом. Это еще после Наташки. Футболка наперекосяк. На кедах шнурки не завязаны до конца. Не успел. А к вам? Вот, пришел. Да. Я говорил после каждого слова, переводя дух, потому что было очень даже больно. А чего ты около колодца трешься? Если там хотел меня найти, то зря. Я председатель, а не водяной и не кикимора. Взгляд Николаевича стал совсем подозрительным. А вилы снова медленно подняли своими зубьями вверх. Вот ведь странное дело. Ты пришел. Наташка на сеновале мечтает. Интересное совпадение. Кто? Наташка? Ох уж эти женщины! Громко засмеялся я. Мол, вот ведь дурость на сеновале лежать. Сдается мне. Смех вышел слишком наигранный. В это время выскочила во двор сама девчонка. «Ой, Жорик, привет! Как неожиданно!» «Ой, Наташка, привет! А я вот к отцу твоему пришел!» «Ой, Мухтар!» — таким же тоном продолжил председатель. «Посмотри, как два малолетних брехунов из бати хотят сделать идиота! Вы мне что тут разыгрываете, а?» Николаевич сделал шаг вперед, направив вилы в мою сторону. «Ну, хотя бы не яички!» «Дырки в животе пережить легче. Сговорились встретиться, да? А я помешал вам?» «Ну, бать, да ты чего?» – начала была Наташка. Но я перебил ее сразу же. «Да, мы сговорились, но вы помешали. Думаю, пусть лучше председатель считает, будто мы не успели, чем поймет правду, что поздно махать вилами. Потому что если поймет, он меня на них насадит, как курицу гриль на вертел. Только этих вертелов будет сразу 5 или 6. Сколько там зубьев увил?» Наташка испуганно уставилась на меня. «Я так и подумал». Председатель тут же успокоился. «Да хрен вы меня надурите! Я уже тучу лет прожил. Нашли кого дурить. Ага, предупреждал ведь обоих, особенно тебя». Николаевич ткнул в меня пальцем. «Да понимаете, сердцу не прикажешь». «Понимаю», — председатель кивнул, — «сердце оно такое. А вот если начать думать головой, а не жопой, так очень даже прикажешь. Особенно если эта жопа дорога». «Я русским языком сказал, нечего моей дочери голову дурить, ясно?» «Ага». «Ясно, ясно. А машину дадите?» Председатель завис на минуту, разглядывая меня даже с каким-то интересом. «Нет, ты погляди на него». «Сначала к дочке моей яйца свои подкатывай, а потом еще и машину ему дай. Жорик, вот молодец ты, конечно. А завтра что, корову попросишь или жену?» «Нет, корова, спасибо, не нужна. Жена тоже. Нет, не в том смысле, что она у вас плохая, хорошая жена. Просто мне нужна машина. Надо съездить в город. Дело одно очень важное». На фоне моей наглости Николаевич отвлекся от Наташки и сеновала. Сначала он сказал, что у меня нет прав. Какая к черту машина? Я его заверил, что прав нет, но есть Андрюха, а он, между прочим, шофер. И с Андрюхой никакие права не сравнятся. В общем, припирались мы почти час. Если честно, было ощущение, председатель спорил больше ради интереса. Ему по приколу сам процесс. Я же спорил и потому, что машина реально нужна, и потому, что эта тема окончательно отвлекла Николаевича от предыдущей. А Наташка вообще под шумок смылась в дом. Правда, я видел, как маячит ее голова в окне. Похоже, слушала, о чем мы говорим. В итоге председатель согласился и велел утром зайти в сельсовет. Я отправился домой, довольный до одури. Засыпал с мыслями о Наташке и в предвкушении завтрашнего дня. На душе было спокойно. Почему-то точно знал, выясню много. Главное найти общагу. А эту ответственную задачу, разузнать информацию о месте жительства дядьки и маман, я доверил Переростку. Сначала обрадовал его новостью, что мы поедем в город. Братец реально обрадовался. Потом обрадовался Семен. Совсем не понимаю, почему. Его никто не звал. О чем я Сеньке и сообщил. Следом за Семеном обрадовался дед Мотя, который припозднился, сидя во дворе с теткой. Они говорили о чем-то очень важном и жизненном, пока не пришла баба Зина и не пояснила Матвею Егорычу, что если он сейчас же не отправится домой, то может ночевать на улице в кустах. Все нормальные люди уже в постели улеглись, а этот ирод шляется по дворам. Причем мой разговор с Андрюхой про поездку он услышал мельком, уже выходя на улицу. Тут же быстро подскочил к нам, подмигнул и сказал, мол, он готов. Как только мы с Андрюхой остались вдвоем, я велел братцу встать пораньше. Надо смыться из дома не в 10, как слышали Сенька и дед Мотя, а около 8. А то потом мы этих двоих с хвоста не скинем. Андрюха согласился и пошел к отцу. Под предлогом разговора по душам выяснить, где тот жил, когда устроился на завод. А вот Светланочка Сергеевна так и не объявилась.